Глава первая. Спидоукинг или почему американцы занимаются ходьбой, а мы нет. Действительно, почему? Никогда не забуду картину, которую мне довелось наблюдать на пляжах Флориды в США. Две тонкие, вытянутые вдоль побережья цепочки отдыхающих в отелях американцев неторопливо двигались навстречу друг другу от одного отеля до другого на дистанции примерно 500 метров. Эта живая цепь образовывала как бы овал и двигалась против часовой стрелки. Вся посадочная площадь огромного пляжа, покрытая мелкой серой галькой, была совершенно пуста. «Что они делают?» — удивился я. «Они занимаются ускоренной ходьбой, спидоукинг». «Ходят», — отвечал нам переводчик. Вспомнились наши крымские курорты с пляжами, до отказа забитыми потными телами дикарей, вплотную друг к другу. Так что и пройти негде, и никакого движения. Все в точности, как у них, то наоборот. Но этим разница в культурных традициях не ограничилась. Когда я попытался переодеться после купания за широкой колонной отеля, кабин для переодевания на пляже я не обнаружил, ко мне подошел работник пляжа, бой лет 16, и поинтересовался, что я делаю. «What are you doing?» Ученые утверждают, по статистике американского института Гэллопа, ускоренной ходьбой занимаются 53 миллиона американцев, еще 35 миллионов бегают, 20 миллионов плавают, а еще 15 миллионов играют в большой теннис. Получается, что всего оздоровительной физкультурой занимается почти треть населения. «I change my dress», — «переодеваюсь», — бодро ответил я. «You can do it in your room», — грозно вразумил меня бой. «Вы должны делать это в номере, в вашем номере». «Окей», — быстро согласился я, видя, что дело может принять скверный оборот. «Здесь оглянуться не успеешь, как за глоток пива на пляже загремишь в каталажку или заплатишь солидный для нас штраф. Вот, оказывается, какие мы разные. Мы часами расслабляемся, отдыхаем, а они в это время занимаются ходьбой. Мы надеваем на себя сухое, они после купания мокнут. Мы пьем пиво на пляже, а они нет. Дело в том, что американцы купаются в той же одежде, в которой ходят по пляжу, в шортах и яркой футболке с короткими рукавами. Да они вообще не переодеваются после купания, пока не вернутся в свой номер. Оказывается, так они защищаются от колючих тепловых излучений, которые там преобладают. Потому что в Санкт-Петербурге, это по-нашему Санкт-Петербург, что в 100 милях севернее Майами, в марте уже плюс 20 градусов. А о том, что здесь с мая до октября, лучше не вспоминать. Но это для нас не столь важно, а вот почему они все-таки не лежат на пляже, а ходят. Интересно, а когда же они работают, наверняка спросят наши читатели. Действительно, вот в чем вопрос. Я лично думаю, что абсолютное большинство американцев успевают совмещать и то, и другое. Интенсивно тренироваться и не менее интенсивно работать. И, видимо, не случайно за последние 25 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в США снизилась на 25%, а продолжительность жизни возросла на 15%, второе место после Японии. Та же тенденция наблюдается и в европейских странах. Увы, у нас опять-таки с точностью да наоборот. Смертность растет, продолжительность жизни уже снизилась у мужчин в среднем с 64 до 57-54 лет. У женщин с 74 до 68. Теперь мы вплотную подошли к вопросу, почему же американцы занимаются ходьбой. Для того, чтобы квалифицированно ответить на этот вопрос, придется сделать небольшой исторический экскурс в прошлое. Почти полвека назад известный новозеландский тренер бегунов на средней и длинной дистанции Артур Лильярд убедился, что для достижения высоких спортивных результатов в беге необходимо выполнять большие объемы работы. Большой километраж до 100 миль в неделю, около 160 километров. То есть необходимо развивать основное качество, общую или аэробную кислородную выносливость. В дальнейшем на основании многолетнего опыта Лильярд пришел к выводу, что развитие общей выносливости необходимо не только чемпионам в беге, но и всем, без исключения людям, для профилактики болезней и укрепления здоровья, независимо от возраста и профессии. И в Новой Зеландии усилиями Ридьерда и его соратника, журналиста Гилмора, как грибы после дождя, начали расти клубы любителей бега трусцой. Джоггинга. От английского «джог» — «трястись». Так появилась на свет книга Гарта Гилмора «Бег ради жизни», которая вышла в свет на русском языке в 1969 году. И весь мир охватила беговая лихорадка. Прежде всего, она охватила американский континент. Американцы беспокоятся не только о своем текущем счете в банке, но и о здоровье. Больному на Диком Западе делать нечего. Впрочем, так же, как теперь у нас. С чего началась аэробика? Аэробные возможности организма. Бег – самое простое и эффективное средство, говорят американцы, и здоровье в порядке, и доллары целы, имея в виду его доступность и небольшие финансовые расходы. Одной пары кроссовых туфель по цене $50 хватает на несколько лет беговой тренировки. Понятно, что беговым феноменом заинтересовались не только тренеры практики, но и ученые-медики, американцы своего не упустят. Так в Далласе возник центр аэробика доктора Кеннета Купера, где изучение джоггинга было поставлено на строго научную основу. И доктор Купер очень скоро установил, что оздоровительный и профилактический эффект медленного бега зависит от повышения способности организма усваивать, потреблять кислород, то есть от аэробных возможностей организма. Потому что кислород — основа всего живого, основа жизни на Земле. А раз так, решил ученый, то аналогичным эффектом должен обладать не только медленный аэробный бег, но и другие сходные по структуре циклические упражнения — быстрая ходьба, ходьба на лыжах, плавание и езда на велосипеде. И оказался совершенно прав, потому что все эти виды упражнений, выполняемые в течение достаточно длительного времени, не менее 30 минут, приводят к повышению потребления кислорода, росту аэробных возможностей организма. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на таблицу 1. Это важно. Аэробные возможности организма, способность потреблять кислород, определяются показателями МПК. Максимального потребления кислорода, которое организм может использовать при предельно напряженной работе в циклических упражнениях. Как видно из таблицы, наибольшими аэробными возможностями обладают лыжники-гонщики. За ними следуют бегуны на длинные дистанции, а немного уступают им пловцы и велосипедисты. Обращает на себя внимание тот факт, что показатели МПК при занятиях спортивной ходьбой весьма незначительно уступают бегунам и практически не отличаются от данных пловцов. Таким образом, все виды циклических упражнений приводят к выраженному увеличению способности организма усваивать, потреблять кислород. И спортивная ходьба в этом отношении практически не уступает более быстрым видам аэробных упражнений. А циклические же виды спорта, спортивные игры, борьба – существенно уступают в этом отношении циклическим. А силовые виды, тяжелая атлетика, метание, гимнастика, по показателям аэробных возможностей не отличаются от возможностей молодых, нетренированных мужчин. Все специалисты в области оздоровительной тренировки единодушно считают, что основа оздоровительной программы должны составлять циклические упражнения аэробной направленности, быстрая ходьба и медленный бег. Ходьба на лыжах, езда на велосипеде, плавание от 70 до 80% от общего времени занятий. Остальное время отводится для выполнения ациклических упражнений, гимнастики для укрепления основных мышечных групп, брюшного пресса, спины и плечевого пояса. Для профилактики возрастных дегенеративных изменений двигательного аппарата, остеохондроз позвоночника, артроз, мышечная дистрофия – и упражнений для суставов. Но основа оздоровительной тренировки, повторяю, должны составлять аэробные упражнения, или просто аэробика, как назвал их законодатель физкультурной моды доктор Купер. Ученые утверждают, к росту аэробных возможностей приводят только циклические упражнения, независимо от вида, тогда как ациклические такими свойствами не обладают. По определению Американского института спортивной медицины к аэробным упражнениям относятся циклические двигательные акты, в которых участвуют не менее 2/3 всех мышечных групп человеческого тела, по продолжительности не менее 30 минут и по интенсивности не выше анаэробного порога АП, того уровня интенсивности скорости передвижения, при котором потребность мышц в энергии полностью обеспечивается за счет кислородных источников, окисления кислородом углеводов и жиров. При превышении этого порога скорости кислорода уже явно не хватает, и организм вынужден использовать бескислородные источники расщепления мышечного гликогена, гликолиз, и креатинфосфата с образованием кислородного долга и накопления в мышцах молочной кислоты. Рисунок 2. Это важно. Аэробика – это система физических упражнений, энергообеспечение которых полностью осуществляется за счет использования кислорода. Кислородная зона энергообеспечения. Как видно из рисунка 2, анаэробный порог АП или порог анаэробного обмена ПАНО у нетренированных мужчин соответствует в среднем около 60% от интенсивности работы, при которой достигается МПК. До этого уровня интенсивности и скорости работа обеспечивается полностью за счет кислорода, поэтому эта зона называется аэробной, кислородной. При интенсивности выше этой величины между уровнем ПАНО и МПК энергообеспечение носит смешанный характер, то есть осуществляется как аэробным, так и анаэробным, бескислородным путем. Поэтому эта смешанная зона аэробно-анаэробная. При интенсивности выше уровня МПК работа полностью бескислородная, анаэробная. Это важно. Главным принципом оздоровительной тренировки является только аэробика, то есть все упражнения должны выполняться исключительно в аэробной зоне. Использование смешанной зоны допускается лишь ограниченное время хорошо подготовленными бегунами, не имеющими заметных нарушений в деятельности сердечно-сосудистой системы. Это в основном допустимо лишь на массовых народных пробегах, которые были весьма популярны в конце прошлого века. Поэтому использование смешанной зоны энергообеспечения в оздоровительной тренировке весьма ограничено. Анаэробная зона вообще категорически запрещена, так как практически у всех людей старше 40 лет уже имеется в той или иной степени атеросклеротический процесс кровеносных сосудов с сужением их просвета и снижением кровотока. Поэтому при высокой интенсивности тренировки, скоростных отрезках или беге в полную силу, в результате сужения коронарных артерий, артерий сердца, возросшая потребность миокарда в кислороде не удовлетворяется и развивается гипоксия миокарда, что чревато серьезными осложнениями, вплоть до инфаркта. Внимание! Выход из аэробной зоны может произойти не только во время быстрого бега, но и при ускоренной ходьбе, особенно у нетренированных начинающих и имеющих нарушения в деятельности системы кровообращения. Поэтому наш принцип – только аэробика. В соответствии с этим Купер и предложил свою систему аэробных упражнений – аэробику, которая включает быструю ходьбу и медленный бег, ходьбу на лыжах, велоезду и плавание. И его книга на русском языке «Новая аэробика» появилась у нас в 1970 году как продолжение и развитие идей Лильярда, получивших научное, физиологическое и медицинское обоснование. Позже вышло в свет еще несколько изданий. Более обширная аэробика для хорошего самочувствия, которые стали настольными книгами всех любителей физкультуры. В них автор убедительно показал, что только аэробные упражнения обладают выраженным профилактическим эффектом в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают первое место среди всех причин смертности в современном обществе – от 52 до 55% в экономически развитых странах. Тогда как раковые заболевания, занимающие второе место, составляют лишь 24%, почти вдвое меньше. Как мы убедились, ациклические упражнения таким свойством не обладают, и потому не могут использоваться в качестве основы оздоровительной тренировки. В своих работах Купер убедительно показал, что только под влиянием аэробной тренировки снижаются все основные факторы риска инфаркта и инсульта, содержание холестерина в крови, артериальное давление и избыточная масса тела, что было подтверждено и многими другими авторами. Смотри таблицу 2. Поэтому все специалисты единодушно утверждают, что основу любой оздоровительной программы должны составлять аэробные упражнения. Купер, Амосов, Зациорский, Суслов, Пирогова и многие другие. Из таблицы следует, что с ростом аэробных возможностей МПК соответственно снижаются и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Следовательно, это убедительно подтверждает необходимость использования аэробики в качестве основной оздоровительной программы у лиц среднего и пожилого возраста. Более того, сотрудникам Института аэробики доктором Блейером в результате 10-летних наблюдений было показано, что смертность за этот период среди мужчин, имеющих высокий уровень МПК, была в 4 раза ниже, чем у лиц, имеющих низкие показатели. Все это дало основание оценивать состояние здоровья человека по величине его аэробных возможностей МПК и ввести такое понятие, как количество здоровья. В соответствии с этим, в зависимости от величины МПК, выделено 5 уровней физического состояния, что соответствует уровням здоровья, таблица 3. Таким образом, была научно обоснована необходимость занятий аэробикой. Лоси, гилморы и петухи на беговой дорожке. Так почему же все-таки американцы ходят? Давайте для начала посмотрим, почему они бегают. По нашим наблюдениям, наиболее сильным стимулом для занятий является удовольствие, огромное чувство радости, которое приносит бег, а не соображение здоровья. По классификации журналиста Семенова Каганова, это так называемые лоси. Те, кто бегает исключительно ради здоровья, отмеряя беговые километры как лекарство, гилморы. По имени автора книги «Бег ради жизни». А те, кто стремится к высоким спортивным результатам, петухи. Но большинство населения все-таки не бегает. Почему? Ученые утверждают. Российские ученые выделяют такие основные мотивации людей среднего возраста к занятиям оздоровительным бегом, как профилактика заболеваний и укрепление здоровья. Удовольствие от самого процесса бега вследствие выделения в кровь эндорфинов, гормонов настроения, которые создают определенный кайф, это одна из мотиваций стремления к увеличению беговых нагрузок, повышение умственной и физической работоспособности, стремление улучшить свои результаты в беге, спортивная мотивация. Следование моде на бег, эстетическая мотивация. Стремление к общению с братьями по разуму, стремление познать себя, свои физические возможности, укрепление семьи, семейный бег, случайные мотивации. Те, кто осознал жизненную необходимость занятий аэробикой и нашел в себе силы преодолеть все эти преграды, и бегают, и ходят. Однако, по данным американской статистики, оздоровительной ходьбой занимается почти в 2 раза больше людей, чем бегом. Тому тоже есть определенные причины. Во-первых, ходьба проще, доступнее бега. Это наиболее естественный навык, самый прочный и стабильный автоматизированный двигательный акт, сформированный в первые годы жизни ребенка на базе врожденного шагательного рефлекса. Самое привычное и легкое физическое упражнение, каковым мы его и не считаем, и которого даже не замечаем в своей повседневной жизни. И совершенно напрасно. Ученые утверждают, немецкий психолог Шелленберг приводит такие причины низкой физической активности населения, как недостаточная осведомленность о пользе занятий – 40%, отсутствие интереса к занятиям – 47%, элементарная лень – 57%, проблема свободного времени и неверие в свои физические возможности – 68%. Во-вторых, что не менее важно, для занятий оздоровительной ходьбой фактически не требуется дополнительного расхода такого дефицитного в наши дни времени. так как для этой цели вполне можно использовать маршрут на работу или с работы. Достаточно лишь выйти из транспорта на 2-3 остановки раньше. И вот вы уже незаметно в бодром темпе одолели пару-тройку живительных километров. Если вы проделали это перед работой, то получили прекрасный заряд бодрости и оптимизма на весь трудовой день. Если же после напряженного дня, отлично сняли эмоциональный стресс, и все неприятности остались на старте маршрута. Занятия ходьбой не требуют специальной экипировки. Можно идти в обычной цивильной одежде, облегченной. Только дамам придется отказаться от туфель на шпильках, их можно будет надеть на работе, если есть такая жесткая необходимость. И никто не будет вопить вам вслед, куда бежите, уж не на кладбище ли? И многие другие приветствия, которые нам, бегунам, приходилось слышать от братьев по разуму. И это также имеет значение. А для того, чтобы пойти на стадион, опять-таки требуется огромная затрата времени. Это важно. Взрослый человек обычно стесняется выйти на улицу в спортивной форме, особенно в трусах и майке, когда безжалостно обнажаются все прелестные формы его телосложения. И преодолеть этот психологический барьер удается далеко не каждому. Есть еще у ходьбы и другие преимущества. При всей моей беззаветной преданности бегу должен сказать, что многолетние длительные нагрузки при беге по асфальту, а других трасс у нас практически нет, не безразличны для суставов и позвоночника. Фаза полета, которая отличает бег от ходьбы, при приземлении стопы на асфальт вызывает тряску, помните, джог, трястись, и ударную волну, которая достигает суставов нижних конечностей позвоночника. И это встряхивание весьма положительно влияет на функцию внутренних органов, печени, кишечника и стенки кровеносных сосудов, но негативно на суставы. Воздействие ходьбы на систему кровообращения также значительно мягче, чем бега, поэтому она практически не имеет противопоказаний. Если человек в состоянии передвигаться, то он может заниматься ходьбой. Первое назначение, которое получает больной при выписке из стационара после перенесенного инфаркта, это задание регулярно ходить 2 раза в день. И никогда никаких осложнений после тренировки в ходьбе не было описано. Неспортивная ходьба по магазинам. Вот почему население США поголовно занимается оздоровительной ходьбой. Но почему же россияне напрочь игнорируют ходьбу как самое доступное, универсальное и эффективное средство оздоровления? Я думаю, здесь могут иметь место следующие обстоятельства. Прежде всего, это недостаточная осведомленность населения. Я и так мотаюсь весь день на работе, по магазинам и дома. Зачем же мне еще и специально ходить? Не понимают, что аэробная выносливость, необходимая для профилактики болезней и укрепления здоровья, развивается только при довольно продолжительной, непрерывной ходьбе достаточной интенсивности скорости, а не во время ходьбы по магазинам. Отсутствует у нас и мода на ходьбу. Заниматься оздоровительной ходьбой не модно, а значит и не престижно. Помните, как во времена первого президента России Бориса Николаевича Ельцина в моде был теннис, и все приближенные к власти старались подражать главе государства. А вот в США, начиная, кажется, с Джона Кеннеди, все без исключения президенты демонстрировали бег трусцой, охотно позируя перед телекамерой. Видели мы на телеэкране бегущим и старшего, и младшего Бушей, и Америка побежала. А если бы члены нашего правительства, хотя бы мэр Москвы, Юрий Лужков в свое время, появился в спортивной форме не на футбольном поле, а на Тверской, в сопровождении своих помощников и заместителей, и бодро прошагал бы от Кремля до Белорусского вокзала, не забыв перекрыть движение автотранспорта. Представляете, какой поднялся бы переполох? Да, писать и говорить о пользе ходьбы недостаточно, нужен еще и личный пример. Теперь, когда мы познакомились с причинами популярности ходьбы на другом континенте, можно более основательно поговорить о ее влиянии на здоровье человека.